Борис Кривенков. Охота за черным драконом. Читает Юрий Гуржий. Пролог. Санкт-Петербург, столица Российской империи. Сентябрь 1901 года. Осень уже вступила в свои права, и эта ночь обещала быть длинной. Безликие размытые фигуры одна за другой приближались к темно-серому двухэтажному дому и исчезали на его фоне. Все фонари на этой улице давно и навсегда умерли, и только непривычно низкое ночное светило позволяло рассмотреть хоть что-нибудь. В мертвенных и мутных лучах все вокруг приобретало гротескные очертания и формы, в которых не оставалось прямых линий и других тонов, кроме серого и угольно-черного. Негатив реальности. А люди все шли. Оглядываясь, они ускоряли шаги и, пригибая головы, фантомами скользили вдоль грязного фасада, внезапно растворяясь в нем, словно перешагивали грань иного мира. Несколько мгновений длинные тени, косо падающие на кирпичную выщербленную стену, втягивались, будто всасывались под сводчатую арку, ведущую во внутренний дворик-колодец. Откуда и как появлялись эти торопливые мужчины, о чем легко было догадаться по одежде и походке, нервно прятавшие руки в карманах длинных плащей и студенческих тужурок, оставалось загадкой. Ни один конный экипаж или автомобиль не нарушал ночную тишину. 12, 14, 15, едва слышно шептал наблюдатель, укрывшийся в глубокой канаве вблизи откоса обводного канала. В двух шагах левее расположился еще один человек. Он тоже вел счет и, не мигая, до рези в воспаленных глазах, всматривался в очертания невзрачного, совершенно обычного для этой части Петербурга здания. Таких убогих кирпичных коробок с комнатками-клетушками и обязательным общим залом, где раздавались бесплатные благотворительные обеды, последние годы настроили немало. Но их не хватало, чтобы вместить весь столичный сброд. В закоулках ночлежных домов, помоек и воняющих гарью развалин на южной окраине даже днем можно было заблудиться и сгинуть без вести. А уж ночью ни один человек в приличной одежде и с часами в жилетном кармашке не согласился бы посетить эту часть столицы. Городовые шутили, здесь нужно лишь бросить часики на мостовую, как тут же на их тиканье из подвалов и подворотен выползут, почуяв поживу, упыри, какие не снились господину Стоккеру. Автор Дракулы. 22. Синхронно продолжали счет наблюдатели, и один из них не удержался от нервного быстрого замечания. «Слишком много, вам не кажется, Платон? Они что, все решили сегодня собраться?» Второй буркнул нечто невразумительное и только крепче сжал гладкую, украшенную перламутром рукоять Браунинга. Позади затаившихся послышался шорох. Звякнуло битое стекло, и кто-то невидимый, шипя, чертыхнулся. А они по-прежнему, не отводя взглядов от серого здания, продолжали считать. 24, 25. Туман, выползший из воняющего тиной и нечистотами обводного канала, неохотно выпустил из-под своего полога две стелящиеся по земле, подобно ящерицам, фигуры в темных бесформенных накидках. Они торопливо подползли вплотную к сохранившим неподвижность наблюдателям. «На моих часах полночь», — сказал тот, кто успел первым. «Все мышки должны быть в норке. Сколько насчитали?» 27. Ответ прозвучал сухо и односложно. «Что у вас по объекту?» «Мы только что пообщались с одним блочником. Говорит, что они всегда баррикадируют входные двери изнутри, как только впустят последнего». «Предусмотрительные. Отмычки тут бесполезны». «Окна?» «Нижний ряд забран крепкими ставнями. Без шума не пробиться». Человек с браунингом, слишком изящным в его крепкой ладони, скрипнул зубами и сиплым, лишенным эмоций голосом, спросил. «А он уже там?» «Да, Платон, он уже там. Пришел одним из первых». «Значит, я не ошибся. Видел. Что еще рассказал блочник?» «Не особенно много. Этот клоповник арендован через подставных лиц на одну ночь. Якобы для собрания спиритистов-оккультистов. Надо думать, в карман местного околоточного тоже несколько банкнот опустили». «Нам это на руку. Никто не помешает». «Совершенно верно. Меры конспирации по их меркам приняты стандартные. До сегодняшнего дня только два человека из состава ядра знали о месте очередного сборища. Вооружены все, но огнестрельные только у третьей части. У меня все». «Спасибо, Тиль». Все тем же безжизненным голосом поблагодарил человек с браунингом. «А вы что добавите, господин барон?» «Если вас это успокоит», — неторопливо начал второй разведчик, не проронивший пока ни звука, — «то блочник не соврал. Вначале пытался, разумеется, но очень скоро стал говорить правду. Он совсем еще мальчишка. Мама, папа и любимая бабушка живут в Париже, невеста учится в Бестужевке. Ни одного привода в участок». Мужчина цедил слова лениво, будто делал собеседнику одолжение. На несколько секунд он замолчал, затем заговорил вновь. «Еще мальчишка любил химию. В рюкзаке стеклянная банка с галлоном серной кислоты. А на самом донышке, за подкладкой, остались крошки селитры и алюминиевой пудры. И список приговоренных. Ваша фамилия из него вычеркнута вчерашней датой». «Они поторопились. Благодарю за помощь, друзья». Спрашивать о том, что стало с разговорчивым членом блока, боевой непримиримой дружины социал-демократической рабочей партии, не имело смысла. Мало ли бесхозных покойников находят городовые и дворники в отстойниках обводного канала каждый день. Одним больше, одним меньше. Сейчас, после полуночи, это казалось несущественным. Настал час волка. Страшное, зыбкое время. И ад следовал за ним.